И не думать, что мы умней, а прямо постановление, друзья, давайте будем его принимать и телефоны выключать. Значит, братья, какую работу следует вести руководителю молодежи? Какие практические шаги, как вы понимаете, ну, нужно делать и можно делать для того, чтобы достичь успеха в этом деле? Пожалуйста, вот брат руку поднимает. Меня зовут брат Илья, я из Лимонитровска. Так обратился по общению. Скажу, что, ну, как-то у вас не так живо проходит это обсуждение, как у нас. Брат Андрей был у нас на, как-то, на семинаре как у молодежи. И так более живо. Ну, дошло до того, что давайте компьютеры вообще запретим. Ну, так у нас правило, что давайте где будем дуть на холодное. Вопрос стоит именно остро.